Ранней весной из подворотни одного из домов на Кропоткинской улице, не торопясь, вышел мужчина среднего роста. Полный, с лицом не то помятым, не то обрюзгшим, и, остановившись в воротах, обвел улицу взглядом человека, только что родившегося на свет. В его добротном портфеле, рядом с папками и книгами, стоял пузырек со спиртом. Черта с два! Он правильно сделал, что не отдал его этому пинчуге-слесарю. Таким типам, как он, вперед ничего нельзя давать. А кроме того, тот все равно забыл бы до завтра. И так ему пришлось собственной рукой записать на грязном листе бумаги, покрывающем стол, на котором стояли опорожненная пол-литровка и мутный граненый стакан, и лежали остатки луковицы и корка хлеба, свое имя и отчество и время, на которое он назначил свой приход. Имя он написал свое, потому что на вопрос пьянчуги «Как тебя дразнят?» он в первую секунду растерялся. А отчество – первое попавшееся, но оно оказалось производным от имени пьянчуги, так что тот, скверно улыбнувшись, сказал ему: «Значит, сыном мне будешь». Они были примерно одного возраста. И многозначительно покосившись на портфель, не поворачивая головы, потому что он лежал вдрызг пьяный, да еще и с гриппом, спросил: «Чего это там у тебя в чемодане?» Но черта с два дал он ему этот пузырек. А когда он услышал про точное время, даже с какими-то минутами, которые назначил пришедший, он все так же, брезгливо улыбнувшись, сказал: «Как скорая помощь!» Но пришедший по своей профессиональной привычке положил кончики пальцев на тяжелое мускулистое запястье лежащего, рука у него была горячая, наверное, у него действительно был жар, а пульс жесткий, как туго натянутая струна, пульс склеротика и гипертоника. Впрочем, все это могло быть и на следующий день, когда, наконец, произошло то, чего он так хотел. Женщина ушла чуть раньше, чтобы не выходить вместе, а он зашел в котельную, где тот, уже выздоровевший, возился с чем-то или делал вид, что возится. Уже хмельной, он посмотрел на вошедшего тяжелым любопытным взглядом. Пока они были там, он несколько раз подходил к двери и один раз даже, кажется, попробовал ее. Вошедший отдал ему пузырек, а тот увязался за ним и просил подлечить его приятеля. Все это могло быть и на следующий день, потому что с чего бы он стал смотреть вокруг себя глазами только что родившегося человека? Хотя, с другой стороны, когда выходишь из комнаты на улицу, или даже входишь в трамвай, или вообще переходишь из одного состояния в другое, всегда смотришь вот так вот. Войдя в метро, человек влился в поток людей. Люди спускались по эскалатору в несколько рядов, тесно прижатые друг к другу, словно обреченные, которых по конвейеру доставляли к месту уничтожения. И среди них был человек в добротной, но уже не очень новой шубе, с каракулевым, как у артистов, воротником и в каракулевой шапке-конфедератке с опущенными наушниками, придающей ему, несмотря на лицо еврейского типа, странное сходство с пленным немцем. Уже с самого верха эскалатора взгляду его открылся подземный вестибюль станции метро, кишащий людьми, и одновременно стали видны тяжелые, чуть покачивающиеся от движения воздуха люстры, все ближе и ближе, словно с самолета, идущего на посадку. Наверное, это было метро Автозаводское, потому что только там такие высокие своды, позволявшие сразу же увидеть всю платформу. Никакой весны еще не было, зима в самом разгаре. На улице мело, человек просто возвращался с работы домой. Опустившись вниз, он попал в человеческий круговорот. Встречный поток людей то и дело увлекал за собой его портфель. Он с трудом выдергивал его. Пройдя подземный вестибюль, человек начал подниматься по ступенькам, ведущим к переходу. Скорее всего, это было метро Таганское или площадь Свердлова. Значит, часть пути он уже проехал, а может быть, только что спустился в метро и сразу же направился к переходу. Навстречу ему спускались портфели, хозяйственные сумки, авоськи с апельсинами и батонами, брюки, в меру и не в меру узкие, расклешенные, потрепанные, женские сапожки всех видов и фасонов, ноги, обтянутые чулками, мини-юбки. Среди спускающихся он увидел стройную, модно одетую девицу в очень короткой меховой шубке, брюках на молнии, идущей сбоку в замшевых низких сапожках, тоже на молнии, с сумкой через плечо. Человек чуть замедлил шаг, провожая ее взглядом. Еще минута, и она исчезнет. Расталкивая идущих, он догнал ее, что-то шепнул ей на ухо, она засмеялась, он взял ее под руку, и вот они уже в полутемной комнате. Она сидит в кресле, в своем костюме, стилизованном под комбинезон, подчеркивающим ее фигуру, а он устроился на ковре у ее ног. Замшевые полусапожки он уже снял с нее и теперь начал расстегивать молнию, идя снизу вверх. Чем выше поднималась его рука с застежкой, тем медленнее становились его движения. А когда, достигнув ее бедра, он наклонился к прорези и приблизил свои губы к телу ее, словно погружаясь в теплую ванну, его толкнули. Кто-то раздраженно сказал ему что-то. Он стоял на ступеньках, мешая проходу. Теперь он шел по мостику с перилами, а внизу проплывали крыши вагонов. Поезд, быстро наращивая скорость, с грохотом исчез в тоннеле. В черноте его еще виднелись красные сигнальные огни. Человек подошел к противоположной стороне мостика и, опершись на перила, посмотрел вниз, на черную колею с остальными накатанными рельсами. На них пока еще неуверенно дрожали блики. Из черноты тоннеля надвигались два прожектора. Поезд стоял, далеко не дотянув до конца платформы. И это казалось странным. Стоящий поезд и длинный неприкрытый отрезок пути. Возле одного из вагонов темнела небольшая толпа. Со всех сторон бежали люди, толпа увеличивалась на глазах. Человек тоже побежал, протиснувшись сквозь толпу, он увидел лежащего на асфальте в луже темной крови мужчину с отрезанными ногами. Лохмотья одежды были впрессованы в мясо, а кисть руки судорожно сжимала портфель. Лицо трупа было черным. Наверное, его убило электричеством. Но все это было не сейчас, а однажды летом, поэтому ему так легко было бежать. А сейчас человек спускался по лестнице в своем тяжелом добротном пальто с портфелем в руке, маленькая частица среди огромного потока подобных себе. Вдоль края платформы в несколько рядов стояли ожидавшие поезда, и он влился в этот новый, на секунду остановившийся поток. Взгляд его невольно упал на облицовку стены. Белый мрамор, пересеченный по горизонтали черной кафельной лентой, автобус с траурной каймой медленно двигался по главной улице города. За ним целый кортеж машин. На каком-то перекрестке милиционер даже перекрыл движение, чтобы пропустить похоронный проезд.